брат Саши и Прокофия Семенюты, Моисей Калиниченко, Филипп Крат, Савва Махно, братья Прокофий и Григорий Шаровские, Павел Коростылев, Лев Шнайдер, Павел Сокрута, Истидор Лютый, Алексей Марченко и Павел Хундей Коростылев. Вместе с этими товарищами пришли наши молодые товарищи, которые в то время, когда я был на воле, еще не были в группе. Сейчас они уже по 2-3 года находились в нашей группе, занимались чтением анархической литературы, распространением ее среди крестьян. Во все эти годы подполья они выпускали прокламации, печатанные на гектографе. А сколько пришло крестьян и рабочих ко мне, сочувствующих анархической идее, их перечислить было нельзя. Правда, я не мог брать их на учет, когда тут же рисовал перед собой планы, предстоящие для нашей группы работы. Я видел перед собой своих друзей, крестьян, этих безымянных революционных анархистов, борцов, которые в своей жизни не знали, что значит обманывать друг друга. Они были чистые крестьянские натуры, которых трудно было убедить в чем-либо, но раз убедил, раз они тебя поняли, и, проверив это понятое, убедились, что это именно так, они возвышали этот идеал на каждом шагу, всюду, где только представлялась им возможность. Я говорю, видя этих людей перед собой, я весь трепетал от радостных волнений, от душевной бури, которая толкала меня сейчас же, с завтрашнего дня, повести по всем кварталам гуляй-поля среди крестьян и рабочих пропаганду, разогнать общественный комитет, правительственная единица коалиционного правительства, милицию, не допустить организации никаких комитетов, и взяться за прямое дело анархизма. Однако к утру 25 марта, когда все пришедшие и приехавшие еще с вечера крестьянки и крестьяне, чтобы навестить меня, воскресшего из мертвых, как они выражались, начали расходиться, мы все групповики устроили наскоро свое деловое собеседование, на котором я в действительности представился не таким горячим. Мысль повести пропаганду среди крестьян и рабочих, разогнать общественный комитет, не нашла в моем докладе надлежащего себе места. Я неожиданно для многих товарищей настаивал на уяснении нашей группе положения анархического движения вообще в России. В этой раздробленности анархических групп, которая известна мне была до революции, я лично не находил удовлетворения. Такой образ действия для дела анархизма, по-моему, никогда не мог быть удовлетворительным. Он не может группировать силы труда в том же масштабе, в каком выражается революционный подъем широких трудовых масс в период разрушительных действий революции. А раз это так, что анархисты, придерживающиеся такого образа действий, должны или оторваться от событий и закостенеть в своей сектантской кружковой пропаганде, или тянуться в хвосте этих событий, выполняя работу на пользу своих политических врагов. Следовательно, чтобы предпринять нам в Гуляйполе решительные шаги в области разгона правительственных учреждений и объявление вне всяких прав на существование в нашем районе частной собственности на земли, фабрики, заводы и другие виды общественных предприятий, мы должны были, помимо того, что прислушаться к голосу нашего движения по городам, подойти к массе крестьянства, убедиться в постоянстве ее революционной силы и дать крестьянам почувствовать нас возле себя неизменно преданными тем идеям, тем мыслям, которые мы перед ними на сходах и митингах излагаем.